Тоннель закончился. В глаза ударил яркий солнечный свет. Алиса зажмурилась, ожидая неминуемого. Сейчас она расшибётся. Но вместо твердой земли она свалилась в густые кусты. Те смягчили падение, поэтому девочка даже почти не ушиблась, а только слегка поцарапалась об ветке. «Ай!» — раздалось следом за треском. Кусты зашевелились, и наружу, отфыркиваясь и ворча, вылезла растрепанная Алиса в розовом платье. Она удивленно осмотрела себя. Куда же делась ее форма? Когда я успела переодеться? Недоумевала путешественница. Да еще и в такой странный прикид. Девочка огляделась. Она стояла посреди лужайки в парке, похожем на французский. Такие она видела в усадьбах в Санкт-Петербурге или на фотографиях европейских замков. Но как она тут оказалась? Она что, пролетела часть земли насквозь? Такое бывает только в фантастических романах. Любому школьнику известно строение планеты. Впрочем, то, что с ней произошло, пока что не поддавалось законам физики. Однако, чем стоять на месте, лучше найти кого-нибудь и спросить, где она и как отсюда выбраться. За воротами парка раскинулась просторная мощёная площадь, по которой маршировал отряд странных человечков, видимо, местных жителей. Старший в отряде заметил девочку, и все дружно повернули к ней, ухитрившись сохранить подобие строя. «Откуда?» — нахмурился незнакомец. «Оттуда?» Не найдя ничего лучше, Алиса просто ткнула пальцем вверх. Но собеседник ее ответа почему-то не оценил. «Ты думаешь, что это смешно?» — сурово оборвал он. Алиса смерила незнакомцев недоверчивым взглядом. Интересно, они психи или прикалываются? Воспоминания о том, почему она попала в бездонный колодец, промелькнули перед внутренним взором. «Часы!» Девочка с тревогой посмотрела на запястье. «Родители ее убьют, когда перестанут спорить». «А вы не видели, не падал ли здесь человек такой странный?» «Весь в белом», — спросила Алиса. «Наверняка местные жители встречали кролика. Не могли не встретить». «Он просто часы у меня украл. Мы с Додолёвым...» Ее объяснение прервал резкий натужный звук. Толпа расступилась, и вперед вышли несколько странных человечков с дверью на плечах. Установив ее посреди площади, они разошлись в стороны и образовали живой коридор. Когда дверь распахнулась, за ней показалась статная женщина средних лет с короткими темными волосами, уложенными в необычную прическу, в черном костюме и с надменным выражением лица. Она окинула присутствующих покровительственным взглядом. К незнакомке тут же подскочил один человечек и принялся быстро шептать ей на ухо, тыча пальцем в сторону девочки. Женщина величественно обернулась и смерила гостью заинтересованным взором. «И где, ты говоришь, у тебя кто-то что-то украл?» — требовательно спросила она. «В Москве? В парке?» — протянула Алиса. Она все больше и больше запутывалась. Но строгая дама казалась ей более надежным источником сведений. Она не была похожа на тех, кто любит глупо шутить над гостями. Женщина задумчиво покосилась на помощника. «Моя герцогиня, я могу ошибаться», — подобострастно заявил тот. «Но есть основания полагать, что девочка — антипят». «Если основания есть, давайте положим», — кивнула строгая герцогиня. «Взять эту неряху под стражу и поставить строго на пятки». Человечки обступили Алису плотным кольцом и крепко ухватили за руки. «Нет!» Алиса резко дернула руку, но незнакомцы вцепились в нее как бульдоги, и перевес был на их стороне. «Отпустите! Больно же!» Возмущенно потребовала девочка, но ее никто не слушал. Странные человечки потащили Алису через площадь неизвестно куда. Как она ни отбивалась, как ни старалась вырваться, ничего не получалось. «А что это у вас такое на голове?» Попыталась девочка отвлечь внимание своих пленителей. Но они не поддались на ее уловку. «Погодите, ну правда, куда вы меня ведете?» Обиженно кричала она, отбиваясь и брыкаясь. «Я же ничего не сделала!» Алиса не ожидала теплого приема, но таких вопиющих нарушений всех законов гостеприимства тем более. Ей уже было неинтересно, что это за очень странное место и почему она сюда попала. И самое страшное, что она понятия не имела, что ее ждет. Все лесные поляны похожи одна на другую. Там есть трава, часто еще и цветы, вокруг растут деревья. Но эта поляна была особенной. В ее центре стояла дверь. Конечно, вы скажете, что такого необычного в дверях? Дело в том, что к этой двери не прилагались стены. Она высилась посреди зеленого пятачка, как будто ее там забыли. Как можно забыть дверь? Это ведь не телефон и не ключи. Внезапно тишину знойного дня прервал стук с той стороны. Птички испуганно притихли. Раздался треск. Наконец дверь с грохотом распахнулась, и на поляну вылетел пестрый, шевелящийся клубок. Он с шумом покатился по траве, потом замер. Оказалось, что это дерущиеся Додо и белый кролик. «Ты о чем думал?» — закричал Додо, переселив соперника и прижав его к земле. «Ты совершил переход на глазах у Антипята! Но привел ты ее, ты!» — не уступал противник. «Я там кое-что нашел!» Кролику удалось таки ненадолго вырваться из захвата, и потасовка разгорелась снова. Драчуны опять покатились по земле, продолжая отчаянно колотить друг друга. Кролик воспользовался тем, что противник зазевался. Резко дернул его за руку и прижал к траве. Противники поменялись местами. «Нет, ты не нашел, ты отобрал!» — кричал Додо, снова уложив противника на лопатки. На удачу кролик был никудышным бойцом, иначе давно бы вырвался и удрал. «Что забрал, то моё!» Хитро взвизгнул кролик, проведя обманный прием и снова уложив противника на землю. Убедившись, что в честном бою кролика не одолеть, он просто не умеет честно драться, Додо решил сам пойти на хитрость. «Ты, кажется, время искал, или я что-то путаю?» Спросил он как бы между делом. Маневр сработал. Противник на мгновение забыл о драке. «Вот, часы! Здесь время!» Кролик сунул руку в карман и, вытащив на свет часики Алисы, хвастливо помахал ими в воздухе. Но стрелки на циферблате замерли, будто нарисованные. «Да где же здесь время?» — хмыкнул Додо, указывая на циферблат. «Ты посмотри, там даже ничего не двигается!» Его противник озадаченно взглянул на свой трофей. Даже потряс им, но ничего не изменилось. «Девчонка сказала, что это часы!» Заупрямился кролик, но голос его звучал уже не так уверенно. «Мало ли что говорят девчонки, тем более антипяты!» Фыркнул Додо. Надо было срочно придумать план и найти потеряшку. Тем временем антиподы продолжали маршировать по площади и казались пародией на армию. Алиса посмеялась бы, если бы наблюдала со стороны, а не участвовала в этом действии. «Подождите! Объясните мне хотя бы, что такое антипят!» — кричала она, продолжая отбиваться и стараясь вырваться. Вопрос заинтересовал командовавшую антиподами женщину. Герцогиня жестом велела своей армии остановиться и повернуться к пленнице. «Это значит, не мы!» — заявила она гордо и пренебрежительным жестом поторопила помощников. «Шевелитесь!» Странное шествие двинулось дальше. «Не вы?» Продолжала спорить Алиса, которая давно перестала хоть что-то понимать. «А вы кто?» Антиподы снова остановились в задумчивости. Вопрос девочки поставил их в тупик. «Кто мы?» произнес один из них. Его спутники на время забыли о пленнице. Выпрямились и принялись растерянно переглядываться. Герцогиня закатила глаза и громко вздохнула. «Ну что за дураки? Как они ее раздражают?» «Нет, пожалуйста, давайте идти!» Человечки-антиподы снова построились и замаршировали дальше, таща с собой упирающуюся девочку. Заиграл импровизированный оркестр, и строй с марша перешел на странный танец. Даже герцогиня, которой идея явно не нравилась, невольно присоединилась к ним. «Когда провалишься сквозь землю от стыда, или поклянешься провалиться мне на месте?» Громко запели антиподы. «Без всяких трудностей ты попадешь сюда, а мы уж встретим по закону, честь по чести. Мы антиподы, мы здесь живем. У нас тут анти-анти-антиординаты. Стоим на пятках твердо мы и на своем. Кто не на пятках, те антипятые». Алисе удалось улучить момент и вырваться, но ее снова поймали. Антиподов было слишком много, чтобы от них было так легко скрыться. «Но почему-то, прилетая в попыхах», — продолжал запевала, а остальные подхватывали. «На головах стоят разини и растяпы, и даже пробуют ходить на головах. Антиребята, антимамы, антипапы! Мы антиподы, мы здесь живем. У нас тут анти-анти-антиординаты. Стоим на пятках твердо мы и на своем. И кто не с нами, те антипяты». Наконец строй остановился. Маршевая музыка стихла. Замолчал оглушительный хор. Командовавшая ими женщина снова пристально оглядела пленницу. «Ты поняла?» Осведомилась герцогиня грозно. «Значит, если вы антиподы...» Принялась рассуждать вслух Алиса. Надо было отвлечь своих пленителей, чтобы набросать план побега. А времени на это оставалось все меньше. «А я антипят?» Она вдруг прищурилась, как будто заметила что-то вдалеке. И ткнула пальцем в пространство. «Смотрите, как летит!» Все, как по команде, обернулись и посмотрели туда, куда указывала пленница. В отличие от подданных, герцогиня ей ни на грош не поверила. «Тут, по-твоему, одни тупицы?» Скептически хмыкнула она. «Видимо, не все», — обреченно вздохнула девочка. «Не сработало. Нужно придумать что-то другое». «Взять ее! рявкнула женщина. «Мне нельзя в тюрьму!» — завопила Алиса, отбиваясь. «Мне всего 15 лет! Вы что, законов не знаете?» В ответ поднялся гул. Антиподы переглядывались и громко перешептывались. Похоже, в их рядах назревал бунт. «Что она сказала? 15 чего у нее? Лето ли зим?» — спрашивали они друг друга. «Каких еще лет?» Нахмурилась герцогиня, пронзив девочку пристальным недобрым взглядом, и обратилась к слугам. «Подайте мне книгу законов». «Это Конституция называется», как бы между делом напомнила Алиса. «Попрошу без оскорблений», взвизгнул в ответ один из антиподов. Неведомо откуда взялась гигантская книга, которую с почтением поднесли герцогине. Она раскрыла фолиант, и все дружно уставились в него, кроме самой Алисы, которую теперь полностью загораживала огромная толстая обложка. Да и внимание антиподов больше занимал ее вопрос, чем она сама. «Нет, тут никакого летнего закона», — заявила герцогиня, захлопывая книгу и повернулась к настырной девочке. Но той уже и след простыл. Женщина огляделась. Нет нигде. Рядом толпились только антиподы. «Вы что, правда такие дураки?» Разочарованно простонала она, отбрасывая книгу. «Или кто вы?» «Кто мы?» Снова зашушукались помощники. Потом замерли и встали в строй, готовые к маршу. Герцогиня готова была провалиться сквозь землю от обиды и злости. Но почему ей достались такие глупые подданные? «Нет, пожалуйста, не надо!» Опять застонала она, чуть не рыдая. Но Алиса была уже далеко. Белый кролик, наконец, отпустил своего обидчика. Он окончательно расстроился. «Всё пропало! Всё пропало! Столько усилий потрачено и ради чего? Впустую!» Он присел на траву, горестно вздохнув. Дуду устроился рядом и протянул было руку, собираясь забрать часы. Но кролик отдёрнул лапу и спрятал трофей в карман. Ещё пригодится. Дуду задумался. Надо как-то выманить ценную вещь у воришки. «Ну, покажи ещё что-нибудь», — насмешливо потребовал он. «Покажу», — засуетился кролик, стягивая с плеч рюкзак и выворачивая карманы, набитые самыми разными, порой довольно странными предметами. «Вот, много-много чего, много-много!» На траву полетели блокнот, градусник, ноутбук, ручки, косметичка и множество всякой всячины. Удивительно было, как столько вещей уместилось в небольшой сумке. И, видимо, она была бездонной, как колодец, ведущий из мира людей в страну чудес. Наконец, кролик вытащил маленький калькулятор. «Не то», — покачал головой Додо. Собеседник тяжело вздохнул, опустив уши. Но тут Додо пришла в голову блестящая идея. Он сделал вид, будто что-то вспоминает, и радостно произнёс: «А, да!» Кролик замер и с интересом посмотрел на собеседника. «Вот же, смотри, часики!» Он ткнул пальцем в калькулятор и принялся нажимать на все кнопки подряд. К изумлению кролика, на экране и правда стали возникать цифры. «Стрелки?» Всё ещё недоверчиво поинтересовался он. «Так вот же». Он успел нажать на кнопку назад, но больше ничего показать не смог. Кролик вырвал у него калькулятор и крепко зажал в ладони. Додо скорчил разочарованную гримасу, но в душе он ликовал. Получилось. Теперь дело было за малым. Найти Алису. Вернуть ей часы, а её саму обратно. «Додо! Додо!» Окликнул кролик знакомого, но тот, бросив нарочито рассеянное «пожалуйста», собрался уходить. Волшебный грызун всё ещё стоял посреди полянки, задумчиво уставившись на калькулятор. «Ты у меня что-то забрал», — настаивал он. У него была не такая уж плохая память. «Ну, ты же нашёл часы», — развёл руками Додо. «Нашёл», — нехотя согласился тот. «Тебе же это не надо?» «Не надо». Кролик настолько запутался, что, казалось, готов был поверить чему угодно. «А мне надо», — решительно заявил Додо. «Тогда бери», — пожал плечами кролик, провожая знакомого удивлённым взглядом и бормоча себе под нос что-то неразборчивое.